Рейхсфюрер торжествующе посмотрел на задумавшегося Гитлера. Фюрер еще раз просмотрел фотографии, затем встал и, одернув штору, застыл у панорамного окна, открывающего прекрасный вид на горы. Ему не давало покоя, что имя профессора Шеффера ассоциировалось у него с чем-то другим. Не с теорией пола Земли, а с чем-то более нужным и важным. А с чем, Гитлер никак не мог вспомнить. Он оглянулся на лежавшие на столе фотографии. Что это? Все это казалось маловероятным, но он не допускал мысли, что охочий до всевозможной мистики Генрих опустится до подтасовывания фактов и откровенного обмана. Неожиданно он вспомнил. А ведь Шеффер занимался созданием сверхсолдат. Какие успехи в этом направлении? Тут-то как раз похвастаться было нечем. И рейхсфюрер пустился в пространные рассуждения. Работы по созданию сверхсолдат ведутся по двум направлениям. Доктор Зигмунд Рашер занимается разработкой химических препаратов. Конечно, в достижении скрытых резервов человека он опередил профессора Шеффера, и мы бы уже готовили сверхсолдат для наших фронтов, если бы не одно «но». Благодаря его опытам над материалом, поставляемым из Загрей для военнопленных, удалось достичь почти трех и даже четырехкратного увеличения физических возможностей, а затем неизбежно следовал летальный исход. Организм полностью исчерпывает свои ресурсы и, не восстанавливаясь, погибает. Доктор Рашер работает, не покладая рук, и мы рассчитываем, что он справится с этой проблемой, после чего мы сможем провести эксперименты на наших солдатах. Эрнст Шеффер пошел по иному пути, по пути, подсказанному ему тибетской медициной и учениями буддистов. Его эксперименты настолько безопасны, что я разрешил выделить в его распоряжении несколько отрядов отборных добровольцев из частей СС. Их физические способности удалось увеличить до 80% на постоянной основе и в полтора раза кратковременно, взрывным характером. Эти отряды мы используем для специальных операций, для прорыва особо трудных участков противника. У солдат наблюдается пониженный болевой порог, чувствительность и повышенная реакция, а также увеличивается скорость рефлексов. Но и это не предел. Я ценю Шеффера. Он способен замечать детали и вести планирование. Но ему нужно время. Профессор достигнет тех же результатов, что и доктор Рашер, но без фатальных исходов. Хотя есть и негативные моменты. Поставки из Тибета необходимых реликтовых, ранее неизвестных науке растений ограничены. Шеффер использует запасы собственных экспедиций. И второе. После интенсивного использования солдат им требуется продолжительный отдых. Однажды они спали больше двух суток. Подобно могучим викингам, не отрываясь от созерцания горной панорамы, мечтательно произнес Гитлер. Гиммлер удивленно посмотрел на фюрера. В голосе друга Адольфа он услышал нотки упоения и приближающегося душевного восторга. Умело подыгрывая, рейхсфюрер часто закивал. «Да-да, наши солдаты крушили врага с исступлением, на которое были способны лишь яростные берсерки». Стараясь вернуть мысли Гитлера в нужное русло, Гиммлер продолжил. «К сожалению, профессор Шеффер был вынужден более чем на полгода прервать свои исследования. Но сейчас он находится на пути к новой земле и скоро вновь продолжит работу. Но, мой фюрер, я считаю, что найденный им объект открывает нам перспективу в гораздо более мощном направлении. Сверхсолдаты — это ничто по сравнению с тем, что нам дает его полярная находка. Почему объекту дали имя «Нул»? Помимо изменения свойств одних предметов, Гиммлер кивнул на фотографии, совсем иначе он действовал на другие. Они попросту исчезали. Поначалу казалось, что он их уничтожает, то есть перемножает на ноль. Но затем они появлялись вновь. Через минуты, некоторые через десятки минут, но возвращались все. И тогда профессор понял, что объект забрасывал их вперед по времени. «Мой фюрер!» Рейхсфюрер нервно вскочил и, шагнув к окну, попытался заглянуть Гитлеру в лицо. «Мой фюрер, мы имеем дело с обломком корабля высокоразвитой цивилизации, далеко ушедшей вперед в техническом развитии. Я уверен, что этот артефакт принадлежит предкам нордической расы гиперборейцам. Их корабли предназначены для полетов в космосе, где температура близка к абсолютному нулю. Они способны изменять вокруг себя материю и время, и они рядом с нами. Когда-то они ушли с поверхности в полую землю, и где-то рядом с полюсом есть вход в их мир. Мой фюрер, мы должны найти гиперборейцев и наладить с ними контакт. И тогда все наши враги падут к ногам Великой Германии». Наконец Гитлер обернулся и посмотрел в глаза Гиммлеру. Сердце рейхсфюрера затрепетало. Это был взгляд прежнего, неистового и пламенного Адольфа, каким узнал его прежде. Не воспользовавшись кнопкой вызова адъютанта, Гитлер нервно крикнул в коридор: «Фриц, передай генералам, что начало совещания откладывается на 30 минут». Вернувшись к столу, фюрер схватил стопку с фотографиями. «Я хочу посмотреть полный отчет Шеффера. Генрих, напомни мне, что там говорил доктор Хаусхофер о полой земле». «С радостью, мой фюрер». Гиммлер довольно ухмыльнулся одними уголками рта и снисходительно посмотрел на террасу за окном, где с тубусами карт в руках ожидали своей очереди генералы и маршалы.